Глава вторая. С учетом того, как последние 7 лет я координирую расписание с точностью до последней минуты, мне впору работать в логистике. Я наполняю бутылку Май водой, хватаю пакетик с крендельками, солнцезащитный крем и спрей от насекомых, складываю все это в ее рюкзак. «Майя, доедай завтрак». «Но он размок, мне не нравится». «И чья же это вина?» Если бы Майя начала есть завтрак, когда я налила молоко ей в тарелку, ничего бы не размокло. Здесь постоянно творится какой-то хаос, а у меня ведь всего один ребенок. Не знаю, как справляются матери в многодетных семьях, особенно та старушка, что жила в дырявом башмаке. Сколько у нее там было детей? 100? У меня начинается чесотка, стоит об этом только подумать. Нет, я не бездельничаю, поедая конфеты. Ладно, именно так я и поступаю, но это для бизнеса, это другое. Иногда попадаются конфеты с алкоголем, и сочетаю я их с кофе, в который тоже подливаю алкоголь. Кстати, о кофе. Сейчас он мне крайне необходим. Майя пришла к нам в кровать в 1 ночи, и меня каким-то образом зажало между ней и Максом. Я ощущала себя ломтиком чеддера в панине, жарче, чем в аду. Ночная потливость — тоже симптом менопаузы. Перед тем, как Майя пошла в кровать, я убедилась, что она перекусила, на прикроватной тумбочке есть вода, диффузор распространяет запах лаванды, солевая лампа горит, CD-проигрыватель крутит успокаивающую музыку, дверцы шкафа закрыты, дверь в спальню открыта, ноги обмазаны успокаивающим маслом, животик — маслом для пищеварения — спрей от монстров рассеивается в воздухе. Я улеглась рядом и уснула. А как иначе? Тут целая спа и никаких монстров. Через 2 часа я проснулась и ушла к себе. Мишка Май, которого она так хотела, смотрит на меня с дивана. Она спит с ним каждую ночь с тех пор, как ей исполнился годик. И как я только забыла найти ее Мишку. Поэтому Майя и забралась к нам в кровать посреди ночи. «Майя, пожалуйста, обувайся. Мы выходим через 2 минуты». «Помоги мне с носками», — говорит она, держа в руках длинные голубые футбольные носки. Я тянусь за ними, потом убираю руку. Педиатр посоветовал возложить на нее больше ответственности, чтобы у нее росла уверенность в себе. По-моему, надеть футбольные носки — это хорошее начало. «Хотя бы начни их надевать». И там я тебе помогу. Протягивать носки через щитки — та еще головная боль даже для взрослых. Потом я быстро добавляю. И, пожалуйста, загляни в туалет, прежде чем выходить. Я напоминаю ей уже 3-й год. Если забуду, то потом, стоит нам пройтись дальше по улице, Майя непременно объявит. «Мам, я хочу писать». «Мне не надо», — мотает головой она, — и ее каштановый хвостик качается из стороны в сторону. «А ты попробуй», — я подталкиваю ее в сторону ванной. С секунду ее голубые глаза метают кинжалы в мою сторону, потом она фыркает, поворачивается на пятках и уходит, громко топая. «Кофе. Мне нужен кофе. Я ищу термос, который поместится под носиком кофемашины. Отлично. Он среди грязной посуды. Я заливаю туда очистящее средство и быстренько его мою. «Майя, ты скоро?» «Я какаю», — кричит она в ответ. Я бросаю взгляд на часы. Глубокий вдох. Время еще есть. Можно заехать в кофейню, заказать 5 стаканчиков кофе и поехать на поле. Я думаю, не позвонить ли и сделать заказ заранее, чтобы Майя не опоздала, но потом решаю, что мы успеем. Я давно поняла, что нужно рассчитывать время с запасом и накидывать как минимум 30 минут на то, чтобы выйти из дома. Всю жизнь я гордилась тем, что никогда не опаздываю, но с ребенком это почти невозможно. Я завариваю себе кружку кофе и начинаю драить кастрюли с застывшим соусом для спагетти, гора которых все растет и растет. Натирая посуду, я смотрю в окно, где наша 70-летняя соседка миссис Крэндалл склоняется над своим небольшим огородиком. Вряд ли растения пережили тот недавний однодневный мороз. Миссис Крэндалл жутко не везет. Помню, как однажды она решила завести кур и настроила против себя весь район. Как оказалось, у нашего объединения есть устав, запрещающий курятники, потому что они могут привлечь грызунов, переносчиков инфекций, которые портят электрические провода и устраивают небольшие пожары. Те, в свою очередь, перерастают в опасные лесные и распространяются по всему району. Пфф. И все охватывает дымом. Никаких куриц. В туалете смывают за собой и включают кран, выдергивая меня из размышлений. «Сходила?» — спрашиваю я. «Да». Я сдерживаюсь и не произношу. «Я же говорила!» Я устала это говорить, а она, я уверена, устала это слышать. Помогаю ей надеть носки и переделываю кривой хвостик. Она очаровательно смотрится в своей белой футбольной форме с номером 7 голубого цвета. Я быстренько фотографирую ее и целую в лоб. «Мамуль, я хочу сиденье без спинки, как у Сесилии», — говорит Майя, спрыгивая с четырех последних ступенек лестницы в гараж. Я поеживаюсь. Она могла серьезно ушибиться. «Сесилия больше и выше тебя», — говорю я, думая о том, какая высокая у нее мама, Беатрис. «Я всегда хотела такие длинные ноги. Твое сиденье для тебя безопаснее?» «Чёрт, я забыла кофе на столешнице». Мне нужен мой утренний кофе, прежде чем заезжать в кофейню и взять еще кофе. Пристегивайся, я пока возьму свой термос. Помню времена, когда я ее пристегивала. На одну заботу меньше. Радуемся маленьким победам. Да, мамуль, иди, пожалуйста, за своим кофе. Майя уже понимает, что без него я буду психовать и буйствовать. Один мудрый философ однажды сказал: «Я пью кофе, следовательно, я существую». Полностью поддерживаю такое мышление. Я возвращаюсь с кофе и открываю гаражную дверь. Сумочка есть, ключи от машины есть, рюкзак. «Майя, где твой рюкзак? Почему ты еще не пристегнута? Мы же опоздаем». «Извини, мам». Каждый раз, когда она говорит «извини», мое сердце тает. Она очень милое дитя, за исключением тех моментов, когда она не торопится выходить из дома. «Всё хорошо, солнышко, просто пристегнись». Я снова возвращаюсь в дом, осматриваю кухонные столешницы и стулья и нахожу рюкзак в ванной. Да, в ванной. Я, наконец-то, в машине и поворачиваю ключ в замке зажигания. В динамиках орёт Manic Monday. «Маниакальный понедельник», дословный перевод с английского, песня американской группы The Bengals. Я подпрыгиваю и убавляю громкость. Да, денёчек выдался маниакальный, но сегодня суббота. «Почему мы так медленно едем?» — спрашивает Майя. Я барабаню пальцами по рулю, уставившись на мужчину на велосипеде, который занял мою часть полосы. Машины пролетают мимо меня в противоположном направлении. «А, мы не можем проехать из-за супермедленного велосипедиста. Мы опоздаем», — сказала Майя и надулась. Ей 7 лет, а она уже напоминает меня. Не знаю, зачем люди ездят на велосипеде по самой занятой улице города. Это хитрый замысел, суть которого в том, чтобы бесить матерей. В сотни футов отсюда есть прекрасные велосипедные дорожки в 30 метрах. Уж я-то знаю, я за них налоги плачу. Это опасно, на нем даже шлема нет. Да, Майя, ты права, это очень опасно. Мы приезжаем в кофейню, и у нас есть еще 15 минут в запасе. Я по-прежнему думаю, что успею отвезти Майю на футбол и заодно взять кофе для остальных мамочек. Меня 4 недели не было на матчах, потому что я арендовала коммерческую кухню и там готовила шоколад на заказ. Каждую неделю я пробую новый рецепт, а потом, если он мне по душе, я повторяю его на коммерческой кухне. Я придумала уже полдюжины новых шоколадных смесей. Мой бизнес развивается. Может, я и раздала больше трюфелей, чем продала, но я понимаю, что это нужно, чтобы заявить о себе. Коммерческая кухня доступна мне только по утрам субботы, но сегодня я пропустила это время и поехала на футбольный матч. Вместо меня ездил Макс, Это не самое редкое явление. Чаще всего на футболе появляются то мамы, то папы, то они вместе. Но я знаю, что Беатрис, Вивиан, Эленор и Лайла ездили каждую субботу без меня. Надеюсь, кофе — хороший способ показать, как я по ним скучала. Я стою в очереди и притоптываю ногой. Женщина передо мной разговаривает с баристой. «С ванилью? Нет, подождите, с лесным орехом. На кокосовом молоке? Нет, на миндальном. Дайте подумать». Я смотрю на часы. Время, отведенное на дорогу, уменьшается. Я, наконец, подхожу к прилавку. Я знаю, какой кофе пьет моей подруги, и это не просто сливки да сахар. Вивиан добавляет сок ростков пшеницы. Беатрис разводит в американо пакетик коллагена. Лайла всегда просит кофе с двумя нажатиями сиропа с лесным орехом и на миндальном молоке. Эленор заказывает обезжиренный карамельный макиато. Я беру кофе с равными пропорциями взбитых сливок и молока и со стевией, благодарная тому, что эта кофейня удовлетворяет все эти необычные запросы. Сделав заказ, я ловлю Майю на том, что она высунула язык. «Майя, не слизывай конденсат со стеклянной дверцы холодильника! Вот уж не думала, что когда-нибудь скажу такое!» Мы доезжаем с опозданием на 5 минут. Прежде чем присоединиться к своим товарищам по команде, Майя поворачивается ко мне и говорит: «Мам, я очень рада, что ты тут». Слова меня растрогали, я смаргиваю слезы. Это все из-за кофе. Я наклоняюсь и целую дочку в щеку. И я. Удачи, солнышко. Нельзя упускать такое драгоценное время. Я решаю, что поменяю часы работы на коммерческой кухне, даже если ради этого придется искать новое место, и всегда буду приезжать на игру. Я иду к трибунам с держателем для стаканчиков кофе в руках, радуясь, что ничего не пролила на себя. Ему еще служить извинением за то, что я столько пропадала. Кофе сближает людей. «Майя будет на скамейке запасных. Игра уже началась». Тренер Джек сверлит меня взглядом, когда я прохожу мимо скамейки тренеров. «Извините, это моя вина. Я задержалась в кофейне. В доказательство я демонстрирую ему кофе. Можно разочек пренебречь этим правилам?» «Правило есть правило». Он отворачивается к полю. Майя сидит на скамейке и пинает землю. «Если бы я знала, что он посадит ее на скамейку запасных, не заезжала бы за кофе. Чёрт, нужно было и ему напиток захватить. Я предлагаю свой собственный в качестве извинения. Я и вам принесла». «Спасибо, поставьте сюда». Тренер-засранец показывает на пустое место рядом с собой. Я раздумываю, не швырнуть ли стаканчик ему в голову. Сердце тяжело бьется в груди. Вот тебе и логистика, и идеальное планирование. Хотела бы я обнять Майю и извиниться, но я не хочу смущать ее перед ребятами в команде, особенно перед Сесилией, которая иногда подло себя ведет. Однажды она сказала Майе, что резинки для ее хвостиков разного цвета, и это выглядит глупо. Я окидываю взглядом первый ряд трибун, где обычно сидят мамы. Что-то не так, я их не вижу. Вместо этого там сидят их мужья. Муж Вивиан, Эндрю, едва улыбается и отводит взгляд. Судя по тому, как остальные почти не смотрят в мою сторону, происходит что-то странное. Муж Лайлы, Джим, замечает, что я стою с кофе. «Это нам?» — смеется он. «Ну, они предназначались мамам, но их тут нет». «Мы ждали Макса», — говорит Джим и отворачивается к футбольному полю. «Он сегодня работает. Ну, хоть вы возьмите кофе, не выбрасывать же». Я отдаю каждому мужу кофе его жены. Мне достался стаканчик Эленор. Ее мужа нигде нет. Ничего страшного, кофе мне сейчас пригодится. Жаль, что у меня нет бутылки Джемисон, чтобы влить виски в стаканчик. Мужья благодарят меня и делают вид, что сосредоточены на футбольной игре. Эндрю кричит: «Вперед, Грейс!» А у нее даже нет мяча. Эндрю делает глоток. «Что это в нем?» «А, твоя жена любит пророщенную пшеницу. Угощайся». Никто из них не говорит, где их жены. Это подозрительно. Я повернулась к ним, чтобы спросить, но теперь они очень серьезно обсуждают бейсбол. Я прохожу к верхнему ряду трибун, достаю телефон и открываю профиль Беатрис в Фейсбуке. Я, наверное, что-то пропустила. Пс! Ко мне подкрадывается женщина в огромной кепке, которая опущена ей на глаза, и в солнечных очках, скрывающих почти все лицо. На ней черные уги. «Фэллон, это я!» — она прочищает горло. «Эленор!» Теперь понятно, зачем она маскируется. «О, привет!» — говорю я. Давненько я ее не видела. С тех пор, как Лайла, глава родительского комитета и главная сплетница Спрингшира, позвонила мне и сказала, что дети из драматического кружка застали Эленор на сцене со спущенными брюками с директором начальной школы. Не могу представить, каково ее дочери Пенелопе. Я страшусь дня, когда Майя вернется домой из школы и спросит, почему мама Пенелопы целовалась с мистером Локсом. Надеюсь, она не услышит про что-то посерьезнее поцелуев. Странно, что муж Эленор, Джефф, еще не подал на развод. Он все-таки адвокат по бракоразводным процессам. Может, он понимает, была там интрижка или нет, но если он разведется с Эленор, то это ему придется худо. Я слышала, что некоторые родители детей из драматического кружка судятся со школой и Эленор из-за нанесенного морального ущерба. Лайла рассказала, что у маленького бедного Мейсона теперь травма, он неделю не ходил на занятия и ни за что не пойдет на сцену. Вот тебе и перетягивание одеяла на себя. Эленор указывает на мой телефон. «Смотрю, тебя тоже не пригласили». Я следую за направлением ее пальца. Сердце ухает в желудок. На странице Беатрис фото трех мамочек в спа. На них белые халаты, зеленые маски для лица и ломтики огурца на глазах. Они чокаются бокалами шампанского. Я заставляю себя проглотить ком в горле. Теперь я поняла, почему мужья так странно себя ведут. Они осознали, что меня не пригласили в спа и не знали, что сказать. Я моргаю, сдерживая слезы. Мой палец зависает над кнопкой «Нравится». Дать своим подругам знать, что я знаю. Не успеваю я разобраться с цепочкой мыслей, как болельщики начинают громко аплодировать, и я поднимаю голову. Сесилия ковыляет прочь с поля, бедняжка. Я хлопаю ей, пока помощник тренера прикладывает к ее лодыжке лед. Надеюсь, с ней все в порядке. Тренер пускает Майю в игру, и я прыгаю, словно сумасшедшая. «Вперед, Майя!» Вдоволь покричав ей в поддержку, я сажусь обратно. «Я не с остальными, потому что... сама понимаешь», — говорит Эленор и пристыженно опускает голову. «Я киваю и отдаю ей карамельный макиато. Ей он нужен больше, чем мне. Вот уж не знаю, почему я не с остальными, но то, что ее тоже не позвали, приносит мне капельку облегчения». «Спасибо», — говорит она и делает глоток. Я улыбнулась ей и уставилась на поле. «Ты помнишь, какой я пью кофе?» Ее голос дрожит. Майя забивает гол, я вскакиваю со своего места и кричу в ее поддержку. «Так тебе, тренер!» Я с триумфом опускаюсь обратно на скамью, после чего вспоминаю фотографию из спа, и пропасть в желудке возвращается. «Давай встретимся, и я расскажу тебе про ситуацию с директором», — шепчет Эленор. «Конечно, — говорю я, — надеюсь, что это поможет ей снять груз с плеч. Может, она прольет свет на то, почему Беатрис избегает меня. Может, в понедельник, после того, как мы отвезем детей в школу, я напишу тебе, придумаем место встречи». «Спасибо», — говорит она. Я открываю сообщение и нажимаю на имя Беатрис. Я пишу ей, чтобы напомнить, что я жива и по-прежнему ее подруга, о чем она, похоже, забыла. «Я». «Надо в скором времени встретиться». Потом я пишу Лайле. «Я, почему ты не на футболе?» Лайла никогда не пропускает футбольные матчи. Надо подтвердить свои опасения. Беатрис была организатором, а Лайла просто присоединилась. Свеженькие сплетни и новости она тоже никогда не пропускает. Она охотно узнает, что происходит в мире. Я убираю телефон в карман и все оставшееся время наблюдаю за игрой. Через пару часов приходит ответ. Лайла. «Ты решила пойти на футбол, а не присоединиться к нам в спа?» Так я и думала. Лайла просто следует за Беатрис, не подозревая, что она даже не звала меня. Я печатаю ответ а потом осознаю, что не знаю, что сказать. Она пишет первой. «Лайла». «Я вижу три точки, значит, ты печатаешь, но ответа нет». «Я». Футбольный мяч. Надо понять, как спасти нашу дружбу. В голову приходит мысль. «Это я должна что-нибудь организовать. Зачем ждать, пока меня пригласит Беатрис? Ей сама могу разочек побыть организатором». От одной мысли о том, что придется что-то планировать, мне становится плохо. Но если я справлюсь и вернусь в нашу компанию, оно будет того стоить.